«В том, что ты говоришь, есть разумное зерно», — признал надсмотрщик. «Но что помешает тебе дать дёру?» Кугель засмеялся несколько натужным смехом. «Неужели я похож на человека, который способен обмануть доверие? И более того, зачем мне убегать, когда я могу с легкостью добывать очко за очком на свой счет? Мы сделаем кое-какие поправки». Минуту спустя несколько крысолюдей ворвались в нору. Они ослабили обруч на шее Кугеля, схватили его за правую ногу и проткнули ему щиколотку серебряной спицей, к которой, пока Кугель орал от боли, прикрепили цепь. «Теперь цепь незаметна», — заявил один из мучителей. «Сейчас ты можешь стоять перед пещерой и делать все, что в твоих силах, чтобы завлечь прохожих». Все еще охая от боли, Кугель прополз по норе к выходу из пещеры, где сидел Фабелин с цепью на шее, дожидаясь прихода дочери. «Куда ты идешь?» — подозрительно спросил он. «Прогуляться перед пещерой, чтобы привлечь прохожих и направить их вовнутрь». Фабелин что-то кисло пробурчал себе под нос и начал вглядываться в просветы между деревьями. Кугель вышел и встал у входа в пещеру и начал прогуливаться взад-вперед. Цепь, позвякивая, тащилась по земле за ним. Какое-то движение за деревьями, мелькание желто-зеленой ткани, и из леса появилась дочь Фабелина с корзиной и топором в руках. При виде Кугеля она приостановилась, потом нерешительно подошла к нему. «Я ищу Фабельна. Ему понадобились кое-какие вещи». «Я возьму их», — сказал Кугель, протягивая руку к топору, но крысолюди были настороже и быстро втянули его назад в пещеру. «Она должна положить топор вон на тот дальний камень», — прошипели они Кугелю в ухо. «Иди и сообщи ей об этом». Кугель снова захромал к выходу из пещеры. Девушка озадаченно посмотрела на него. «Почему ты отскочил назад таким странным образом?» «Я все объясню», — ответил Кугель. «Но сначала ты должна положить корзинку и топор вон на тот камень. Туда вскоре придет Фабелин». Из пещеры донеслось сердитое протестующее бормотание, которое тут же заглушили. «Что это за звук?» — осведомилась девушка. «Положи топор, и я тебе все расскажу». Озадаченная девушка отнесла топор и корзину в указанное место и вернулась. «Ну, где Фабелин?» «Фабелин умер», — сказал Кугель. «Его телом сейчас завладел один злой дух. Ни в коем случае не слушайся его, это мое предупреждение». Тут Фабелин громко застонал. Он лжет, иди сюда, в пещеру», — вопил он. Кугель предостерегающе поднял руку. «Ни в коем случае! Будь осторожна!» Девушка с удивлением и тревогой поглядела в сторону пещеры, где в эту минуту появился Фабелин. Девушка отступила назад. «Иди, иди сюда!» — закричал Фабелин. «Войди в пещеру!» Девушка затрясла головой, и Фабелин в ярости попытался разорвать свою цепь. Крысолюди торопливо втащили его назад в пещеру, где он сопротивлялся так неистово, что им пришлось убить его и оттащить тело обратно в нору. Кугель внимательно прислушался, потом повернулся к девушке и кивнул. «Теперь все хорошо. Фабелин оставил на моем попечении несколько ценных вещей. Если ты зайдешь в пещеру, я передам их тебе». Девушка недоуменно покачала головой. У Фабелина не было ничего ценного. Кугель вежливым жестом пригласил ее в пещеру. Она шагнула вперед, заглянула внутрь, где немедленно была схвачена крысолюдьми и утащена вниз, в нору. «Очко номер один на моем счету!» — крикнул Кугель снаружи. «Не забудьте отметить!» «Добыча учтена должным образом!» — послышался голос из пещеры. «Еще один балл, и ты свободен!» Остаток дня Кугель расхаживал взад-вперед перед пещерой, не глядел по сторонам в просветы между деревьями, но никого не увидел. С наступлением ночи его втянули обратно в пещеру и заперли в норе на низшем уровне, где он провел предыдущую ночь. Теперь нора была занята дочерью Фабельна. Обнаженная, вся в синяках, она не отрывала от Кугеля взгляда. Он попробовал было втянуть ее в разговор, но она, казалось, лишилась дара речи. Им подали вечернюю кашу. За едой Когель украдкой разглядывал девушку. Она отнюдь не казалась непривлекательной, хотя в данный момент была растрепана и перепачкана. Когель подполз к ней поближе, но запах крысиного народца был таким сильным, что вожделение улеглось, и Когель вернулся на свое место. Ночью в норе послышались негромкие, осторожные звуки. Поскребывание, царапание, скрежет. Когель, сонно моргая, приподнялся на локте и увидел, как кусок пола потихоньку поднимается, позволяя слабому туманному желтому свету просочиться в щель и упасть на девушку. Когель завопил. Нору наводнили крысолюди с трезубцами, но было уже поздно. Девушку похитили. Стражники пребывали в страшном гневе. Они подняли камень и начали выкрикивать в дырку ругательства и оскорбления. Другие стали лить туда цемент, не переставая браниться. Один из крысолюдей огорченно объяснил Когелю ситуацию. «Внизу живут другие существа. Они нас надувают на каждом шагу. В один прекрасный день мы потребуем отмщения. Наше терпение не безгранично. Сегодня ночью тебе придется спать в другом месте на случай, если они предпримут еще одну вылазку». Он ослабил Когелеву цепь, но тут его окликнули те, кто цементировал дырку в полу. Когель незаметно двинулся к выходу, и когда увидел, что внимание крысолюдей занято другим, выскользнул в проход. Подхватив рукой цепь, он пополз в том направлении, которое, по его мнению, вело к поверхности, но, натолкнувшись на ответвляющийся коридор, почувствовал, что запутался. Тоннель начал опускаться вниз и сужаться, сжимая Когелю плечи. Высота тоже уменьшилась, и лаз начал давить сверху, так что Когелю пришлось ползти вперед, извиваясь и отталкиваясь локтями. Его отсутствие было обнаружено. Сзади послышались яростные вопли, издаваемые бегающими взад-вперед крысолюдьми. Коридор резко повернул под таким углом, что Когель никак не мог изогнуть свое тело. Извиваясь и дергаясь, он кое-как принял новую позу, но теперь не смог двигаться вообще. Он выдохнул и с вылезающими из орбит глазами рванулся в сторону и вверх и очутился в более просторном коридоре. В одной из ниш он наткнулся на огненный шар, который забрал с собой. Крысолюди приближались, выкрикивая приказания. Когель протиснулся в боковой коридор, который вел в кладовую. Первым, что попалось ему на глаза, были его меч и дорожный мешок. Крысолюди ринулись в комнату, потрясая трезубцами. Когель начал рубить и колоть мечом. Крысолюди, пища, отступили в коридор и собрались толпой, осыпая Когеля визгливыми угрозами. Время от времени кто-нибудь один выскакивал вперед, скрежеща зубами и потрясая трезубцем, но когда Когель убил парочку таких смельчаков, остальные отступили и начали совещаться приглушенными голосами. Когель воспользовался случаем, чтобы загородить вход несколькими тяжелыми сундуками, позволив себе таким образом минутную передышку. Крысолюди пошли в наступление, пинаясь и толкаясь. Когель ткнул клинком в щель между сундуками. «Когель, выходи! Мы народ справедливый и не питаем к тебе злобы. У тебя уже есть одно очко, и вне всякого сомнения ты скоро добудешь другое. Таким образом будешь свободен. Зачем доставлять неприятности всем? Нет никаких причин, почему в наших, в сущности, не очень приятных отношениях мы не заняли бы товарищескую позицию. Выходи же, и мы дадим тебе мясо к утренней каше», — увещевал один из нападавших. Когель вежливо сказал: «В данный момент я нахожусь в слишком большом смятении, чтобы мыслить ясно. Я вроде бы слышал, что вы собираетесь отпустить меня без дальнейших обвинений или проблем». В коридоре послышалось перешептывание, затем донесся ответ: «Действительно, было сделано подобное заявление. Мы сим объявляем тебя свободным, и ты можешь приходить и уходить по своему желанию. Убери баррикаду от входа, опусти свой меч и выходи. «А какие гарантии вы даете?» – спросил Когель, внимательно прислушиваясь. Крысолюди снова посовещались между собой торопливым шепотом, потом ответили. «Не нужно никаких гарантий. Сейчас мы удаляемся. Выходи и иди вдоль коридора к свободе». Когель ничего не ответил. Подняв над головой огненный шар, он повернулся и осмотрел кладовку, в которой содержалось большое количество предметов одежды, оружия и инструментов. В ларце, которым Когель задвинул вход, он заметил стопку книг в кожаных переплетах. На обложке первой было напечатано «Волшебник Зараидес. Рабочая книга. Осторожно!» Крысолюди снова окликнули его мягкими голосами. «Кугель, милый Кугель, почему ты не вышел?» «Я отдыхаю и восстанавливаю силы», — ответил Кугель. Он вытащил книгу, перелистал страницы и нашел оглавление. «Выходи, Кугель!» — послышалась еще более строгая команда. «У нас есть горшок с ядовитыми испарениями, которые мы собираемся выпустить в комнату. Выходи, тебе же будет хуже!» «Терпение!» — крикнул Когель. «Дайте мне время собраться с мыслями!» «Пока ты собираешься с мыслями, мы подготовим горшок с кислотой, в которую окунем твою голову!» «Хорошо, хорошо!» — рассеянно сказал Когель, погруженный в чтение. Послышался скребущий звук, и в комнату просунулась трубка. Когель схватил ее и изогнул так, чтобы она смотрела обратно в коридор. «Говори, Кугель!» — послышался зловещий приказ. «Ты выйдешь или нам послать в комнату мощную струю вонючего газа?» «Ха!» — сказал Кугель. «Я отказываюсь выходить». «Сейчас увидишь. Пустите газ!» Трубка зашипела, и из коридора донесся крик полной безумной муки. Шипение прекратилось. Кугель, не найдя в рабочей книге того, что он искал, вытащил еще один том. На нем была надпись «Волшебник Зараидес. Собрание заклинаний. Осторожно!» Кугель открыл книгу. Найдя соответствующее заклинание, он поднес поближе огненный шар, чтобы лучше осветить слова. 4 строчки и в общей сложности 31 слово. Кугель с усилием затолкнул их себе в мозг, и они улеглись там, как камни. Какой-то звук позади. В комнату через другой вход хлынули крысолюди. Они крались вперед с нацеленными трезубцами, низко пригнувшись, с подергивающимися белыми лицами и прижатыми ушами. Когель сделал угрожающее движение мечом, потом на глазах у пораженных ужасом крысолюдей нараспев прочел заклинание, известное как «шиворот на выворот наоборот». Послышался могучий звук, словно что-то разорвалось. Коридоры конвульсивно приподнялись и изогнулись, выворачиваясь наизнанку, извергая свое содержимое и разбрасывая его по всему лесу. Крысолюди визжа бегали взад-вперед. Еще там носились какие-то белые твари, природу которых Когель не смог определить при свете звезд. Крысолюди и белые существа яростно хватали и рвали друг друга. Лес наполнился рычанием и зубовным скрежетом, пронзительными воплями и возбужденно кричащими тоненькими голосами. Когель тихо отполз в сторону и переждал ночь в кустах черники. Когда наступил рассвет, Когель осторожно вернулся к холму, надеясь завладеть трактатами и рабочими книгами Зараидеса. Повсюду валялось огромное количество мусора и множество маленьких трупов, но того, что он искал, нигде не было видно. Когель с сожалением пошел прочь и вскоре набрел на дочь Фабельна, сидящую среди папоротника. Когда он к ней приблизился, она завизжала. Когель поджал губы и неодобрительно покачал головой. Он подвел ее к протекающему неподалеку ручью и попытался вымыть, но она при первой же возможности вырвалась и спряталась под скалой.